Глава 9. Ева. Повторяет в третий раз. Теперь без вопросительной интонации, будто констатируя факт, убеждая себя принять суровую реальность. В лице Руслана что-то меняется. Он отворачивается от меня и смотрит в сторону окна. Складывает руки в карманы дорогих брюк. Кадык мужчины нервно дергается. Евгения. Отвечаю уверенным твердым голосом. В своем воображении. На деле же я жалко блею, словно охрипла после долгой болезни. Стою по стойке смирно, как преступник перед судьей, за несколько мгновений до вынесения приговора. Руки безвольными плетьми свисают вдоль тела. Чувствую, что дышать становится тяжелее. Делаю вдох, но узкая блузка мешает вобрать необходимую мне сейчас порцию кислорода. Одна рука инстинктивно взлетает и оказывается на груди. Пальцы впиваются в верхнюю пуговицу. «Меня зовут Евгения». Повторяю, подозревая, что в прошлый раз босс меня не расслышал. Но у Селиванова отличный слух, а еще невероятная скорость и реакция. Руслан за долю секунды преодолевает расстояние между нами и впивается взглядом в меня. «Никогда!» Рычит непозволительно близко, приблизив ко мне свое искаженное злобой лицо. «Никогда не приближайся к моей дочери, слышишь меня, Ева? Или Женя, кто ты там на самом деле?» Я смотрю на Руслана и пытаюсь осмыслить его слова. В солнечном сплетении нестерпимо горит от боли и неприятия всего происходящего. Я предпринимаю еще одну попытку увеличить расстояние между нами, но тщетно. В итоге спотыкаюсь о край дивана и едва не падаю на него, но в последний момент Руслан перехватывает мое запястье крепкими, как железные тиски, пальцами и дергает на себя. От этого давно позабытого прикосновения все тело обдает жаркой волной. Я не сразу соображаю, что нужно вырваться из его плена, да и Руслан, кажется, действовал на рефлексах. «Ай!» Реагирую запоздало, шиплю на мужчину и дергаюсь в сторону. «Держите себя в руках, Руслан Романович!» Подчеркивая субординацию, напоминая тем самым, что мы на работе находимся. «Уйди отсюда! Вон!» Выдыхает злобно. «Чтобы я никогда тебя не видел ни в своем агентстве, ни тем более в своей жизни!» Отпускает мою руку, брезгливо поморщившись при этом, но продолжает бессовестно рассматривать меня. Приняв, наконец, тот факт, что перед ним нахожусь именно я, а не какая-нибудь похожая девушка, Руслан буквально ощупывает меня взглядом. Недолго задерживается на губах, опускается ниже. Залипает на часто вздымающейся от волнения груди, очерчивает тонкую талию, бедра и резко возвращается к лицу. Впивается в глаза, хочет что-то сказать. Его взгляд сейчас напоминает мне бегущую строку с тысячей и одним вопросом. Но Руслан молчит, ничего не спрашивает, как всегда, решив все за нас двоих. Видимо, ждет, что я выполню его приказ и испарюсь, словно меня здесь и не было. Но я не собираюсь бросать все из-за самодурства этого зачерствевшего сухаря. Я ожидала любой реакции, но даже представить не могла, что Селиванов озвереет при виде меня. Как будто это я его бросила, даже ничего не объяснив. Мой потерянный, слегка расфокусированный взгляд непроизвольно цепляется за лежащий на диване лист бумаги. Договор, который мне дала Милана, буквально за несколько минут до появления босса. Под удивленный, ничего не понимающий взгляд Руслана, я поднимаю бумажку, резво огибаю мужчину и иду к его столу. Хватаю первую попавшуюся ручку и ставлю свою размашистую подпись напротив его аккуратно выведенной. Не знаю, когда он успел ее поставить. Возможно, дал вчера Милане пустой бланк со своей подписью. Опрометчиво, Руслан Романович. Очень опрометчиво так делать. Но зато мне на руку сыграла его глупость. И теперь он ничего не сможет изменить. Будет терпеть до самого окончания практики. Вот. Разворачиваюсь и тычу в лицо Селиванова подписанным документом. Ты сам предложил мне проект. Что же, теперь возьмешь свои слова обратно? Я прекрасно понимаю, что босс может просто вырвать из моих рук эту несчастную бумажку и разорвать ее на клочки, но осознанно иду на риск. Тот Руслан, которого я знала, всегда выполнял свои обещания. Все, кроме одного. Однажды ты уже сломал мою жизнь. Пользуясь его молчанием, и хочу высказать ему хотя бы маленькую долю того, что копилось столько лет в моей душе. Я не позволю, слышишь? Не позволю тебе сделать это еще раз. Последнюю фразу произношу гневным шепотом, стоя на носочках и находясь лишь в нескольких сантиметрах от лица Руслана. Я не знаю, как это работает, но всего за несколько минут этот кабинет стал невероятно тесным для нас двоих. Ощущение, будто в наши тела вшиты магниты, которые так и стремятся притянуться друг к другу, но мы сопротивляемся изо всех сил. Руслан перехватывает мою руку, в которой я крепко держу договор, но отобрать документ не торопится. В глазах мужчины мелькает растерянность. «Я не понимаю, о чем ты говоришь?» Громко сглатывает и еще крепче сжимает пальцы на моем запястье. «Но если я еще хоть раз...» «Хватит!» Перебиваю босса, не дослушав. «Пусть даже не думает, что я буду молчать и послушно кивать на каждое слово этого тиранища. Хватит мне угрожать!» На последней фразе, подражая интонации Селиванова, делаю шаг назад и выдергиваю свою руку из его стальной хватки. Думает, я растекусь перед ним лужицей, как 4 года назад? Ну и скотина же ты, Селиванов! «Я не угрожаю!» Хрипит, как поломанная игрушка с посаженной батарейкой. «Я лишь предупреждаю тебя, Ева». Специально выделяет голосом это имя, от которого я отказалась в тот же день, как покинул родной поселок. Не хотела, чтобы хоть что-то напоминало мне о прошлом. Впрочем, кроме этого имени Руслан не знал обо мне ничего. «Ты сделала свой выбор, поэтому лучше просто уйди». Добивает. Жестокостью, цинизмом своим добивает то, что осталось от меня после потери ребенка. Мерзавец даже не пытается извиниться, не спрашивает, что стало с нашей дочерью. Негодяй, как же хочется высказать ему все в лицо, но я держусь. Оскорбления вряд ли смогут пробить эту ледяную броню, которой окружил себя Селиванов. Но я знаю, как сделать так, чтобы хоть немного достучаться до Руслана. И готова использовать самые низкие методы, поэтому говорю. Выбор сделал ты. За нас двоих. Мой голос гаснет, но я собираю остатки сил, чтобы завершить начатое. И даже времени не терял зря. Ребенка завел. Горько усмехаюсь. Понимаю, что нехорошо поступаю, втягивая в наши разборки малышку. Пусть не напрямую, лишь в разговоре упомянув Мию, я все равно чувствую себя отвратительно. Но разрушительная машина запущена, и меня уже ничто не может остановить. Жена, наверное, тоже имеется. Совершаю контрольный выстрел и попадаю в цель. Лицо Руслана искажается странной гримасой, и я понимаю, что не в силах прочесть его эмоции. Их слишком много. Обида, недоумение, злость, ненависть. Его взгляд начинает метаться по кабинету, подобно раненому, попавшему в капкан дикому зверю. Хочет вырваться, найти выход, но тщетно. Он в западне, который умело расставил охотник. И этот охотник еще не знает, что окажется в одной ловушке вместе со своей жертвой через 3, 2, 1... «Мать Мии умерла», бросает безэмоционально. Не смотрит больше мне в глаза, отворачивается, идет к своему столу и устало падает в кресло.